все, — подумал Фоминых о нем. — Упустил свой шанс. — Ты был ли он? Теперь уже казалось, что не было. Звучный голос Тимошенко слышался из трубки, будто из соседней комнаты. Не разрешая вылет ни Павлову, ни Болдину, Тимошенко приказал немедленно наладить связь с армиями. После разговора Болдин ушел в свой кабинет, который был втрое меньше, чем кабинет командующего. Окна выходили во двор, на теневую сторону. И в помещении в летнее время, когда они топили, чувствовались промозглость и стылость. Но теперь эта стылость принесла разгоряченному лицу Болдина облегчение и успокоение. Некоторое время он сидел неподвижно, собираясь с мыслями и размышляя. Но тут поступили новые сведения. Немцы бомбили Белосток, Лиду, Гродно, Волковыск и другие города. Парашютные десанты блокировали во многих местах дороги и железнодорожные пути. Приграничные аэродромы разгромлены. Узнав о потерях, начальник ВВС округа генерал Копец распорядился. Это было грозным предзнаменованием. Болдин подумал и о себе. Звонок из Москвы дал новое направление его мыслям. «Почему Павлов не отвечает?» — обрушился зычный голос Тимошенко. Болдин среагировал моментально. Благополучие штаба теперь неразрывно связывалось с его собственным благополучием. «Командующий связывается с 4-й армией», — четко отрапортовал он. «Учтите, товарищ Болдин», — гремел в трубке голос наркома. «Никаких действий против немцев без нашего ведома не предпринимать. Ставлю в известность вас и прошу передать Павлову, что товарищ Сталин не разрешает открывать артиллерийский огонь по немцам». В трубке захрипело, Болдин сорвался на крик. «Как же так? Ведь наши войска вынуждены отступать. Горят города, гибнут люди». Хрипение в трубке прекратилось, и голос Тимошенко обрел прежнюю разрушительную мощь. «Разведку с самолетами вести не далее 60 километров». «Какими самолетами?» — Болдин перешел на шепот. «На аэродромах первой линии немцы вывели из строя почти всю нашу авиацию». Пропасть разверзлась под ним. И все же он, чувствуя, как отнимаются руки и ноги, договорил фразу, заранее обдуманную. И эта фраза в конечном счете спасла ему жизнь. «Немец хочет овладеть Белостоком», — четко произнес он. «Прошу разрешения вылететь туда немедленно». Нарком некоторое время раздумывал. «Давайте, только ненадолго. Не надо подменять командарма, стеснять его инициативу. Голубев сам по себе неплохой вояка», — сказал Тимошенко. «Слушаюсь». «Никаких механизированных частей, артиллерии, особенно зенитной, не применять». «Как поняли?» «Слушаюсь, товарищ маршал Советского Союза». «Никаких иных мер, кроме разведки вглубь территории противника на 60 километров». «Слушаюсь». «Так точно». Положив трубку, Болдин позволил себе расслабиться. Его личная судьба на несколько часов вперед прояснилась. Разрешение вылететь в Белосток получено. Что бы там ни стряслось, сейчас главное — прочь из штаба. Не зря Павлов мечется, понимает. С минуты на минуту Москва узреет, что случилось на границе, Ее гнев будет пострашнее немецких бомб.